Глава вторая. Соня. Баста, Рамиль, удали. Как вообще существовать с этим невыносимым человеком в одном пространстве? Почему он, будучи владельцем такого немалого бизнеса, может вот так просто бросать договоренности на ветер? Мы же обсудили. Не вспоминаем все, что было. Не ведем себя друг с другом, как те, кого связывает что-то чуть большее, чем работа. И я так и делаю. Сухие вежливые приветствия, вопросы только рабочие, ответы такие же. Никаких лишних шагов, никаких взглядов, никаких воспоминаний. А он что? Сонечка. Бросается этим именем, словно я ему подружка какая. На 11 лет старше меня человек и не понимает, что так вести себя неприемлемо. Мне ведь жутко неловко. Может, это он там каждый день на своем столе всех подряд зажимает? А у меня вот первый раз такое было. Не в смысле, что вообще первый раз. Так-то второй. А в смысле, что очень спонтанно. Да еще и как, и где, и с кем. Да я голову потеряла, когда он на меня с поцелуями набросился. Не могла сказать «нет», да и не хотела, если честно. Мирослав Сергеевич — красивый мужчина. На него все девушки, которые бывают у нас в автосервисе, засматриваются. И я не стала исключением. Он всегда смотрит прямо в глаза, жутко смущающе. Шуточки свои отпускает дурацкие, от которых я краснею постоянно. А еще он очень обходительный. Подвозил меня до дома пару раз, отпускал всегда, если мне нужно было. На праздники приходил с цветами, поздравлял коллег. О таком боссе только мечтать, думала я, пока мы не занялись сексом прямо на его столе. Как мне было стыдно. Я не знала, куда себя деть. Он, наверное, решил, что я доступная девица, раз вот так просто, при полном офисе людей, никого не стесняясь. А я просто потерялась. Меня никто никогда не любил. Я никогда никому не была нужна, всем всегда только мешала. А он так целовал меня отчаянно, словно я была самым важным моментом в его жизни в ту самую секунду. Так целовал, словно нуждается во мне сильнее воздуха. Ну и потерялась. А потом не вышла на работу, взяла больничный и не понимала, как вернуться. А вернуться надо было. Я студентка, учусь на заочке на факультете социологии, и без опыта и высшего образования меня брали только официанткой, а у меня сильная аллергия на многие запахи. Пока я не нашла сеть сервисов Ольховского Мирослава Сергеевича. Это казалось мне не просто работой, казалось подарком судьбы. Да я и до сих пор так думаю, если честно. На самом деле. Мне пошли навстречу, обучили, дали работу с хорошей заработной платой. Да я только надеяться на такое чудо могла, а тут... И я работаю тут с удовольствием. И с таким же удовольствием откладываю себе на новое жилье, потому что жить в тех условиях, в которых я живу сейчас, мне просто невыносимо. Я не съезжаю сразу, а хочу накопить сумму и оплатить сразу год проживания, чтобы не перебиваться каждый месяц с копейки на копейку и бояться, что не хватит на оплату аренды. Я просто хочу спокойно жить. А с моей теткой и ее жутким мужем о спокойствии я слышала только в сказках. Я осталась сиротой, когда мне было 10, и волей судьбы злодейки из родственников у меня осталась одна неказистая тетка, сестра моего папы. Они точно от разных родителей, иначе я не понимаю, почему мой отец был самым восхитительным человеком в мире, а эта курица, такая курица, чтоб ее. Она считает, что я ей всем обязана, как и ее муженек, забывая о том, что они живут в квартире моих родителей, и что я с 14 лет искала способы заработка только для того, чтобы не жить за их счет. О том, что у меня аллергия на запахи, я узнала в 15, когда работала официанткой в местной забегаловке. В 14 я мыла машины, в 16 все лето работала аниматором. А потом мы уехали с подругой к морю и весь сезон работали на каруселях. Ну, а потом я поступила. Целый год пыталась найти что-то чуть более постоянное, чем простой летний сезон. Перебивалась с работы на работу и, наконец-то, нашла ее тут, в сети автосервисов. И, несмотря на все это, моя тетка Катя всю жизнь орёт о том, что я свалилась на их шею и мешаю им жить. И выгнать из квартиры их у меня не получается. Маловато сил. И физических, и моральных. В душе я могу закатить жуткий скандал и всем ответить достойно. На деле же у меня сразу начинает дрожать подбородок, трепыхаться сердце и накатываться слезы. И я позорно молчу, понимая, что так и буду терпеть все это, пока просто не съеду. И я в курсе, что оставлять им квартиру равно тому, что попрощаться с ней навсегда. Но, честно, мне уже так все равно. Я устала бороться и просто хочу спокойствия. Когда оно уже наступит? А судя по тому, что Мирослав Сергеевич меня с утра пораньше тянет, непонятно куда, не скоро. Но кто так вообще делает? Обычно, если я или кто-то из сотрудников нужен на другой точке, он предупреждает заранее. Я бы сразу с утра поехала туда, и не было бы никаких проблем. Но нет же, теперь нужно ехать с самим Мирославом. Чего делать мне не особо-то и хочется. Потому что я хоть и просила сама забыть его все, что было между нами, забыть ничего не могу. Это нормально, наверное, учитывая, что до него в моей жизни был всего один секс, и тот до жути неуклюжий, под одеялом со школьным другом после выпускного. После того раза мы поняли, что парой нам не быть, и решили остаться друзьями. Но ни я, ни он остаться ими так и не смогли. А тот мужчина. Взрослый, красивый, умелый, опытный. Мне еще никогда не было так хорошо, как в его руках. Конечно, я все до мелочей помню. Потому что, а как не помнить-то? Когда он целовал в шею и ключицы, и на ухо шептал, что я очень приятно пахну, хотя я даже не пользуюсь парфюмом по понятной уже причине. Меня в дрожь от одних воспоминаний бросает. А в процессе я и вовсе чуть не разлетелась на атомы. Поправляю прическу, хватаю сумочку и вылетаю на улицу, потому что ждать этот невыносимый босс тоже не любит. А перечить у меня уже нет ни времени, ни полномочий. «Шустро, хвалю», — подмигивает мне Мирослав Сергеевич, и я просто киваю и стою около него. Жду, когда он пойдет к своей машине, чтобы пойти за ним, а не впереди него, чтобы совсем уж не наглеть. Он, правда, словно не спешит никуда, хотя только что сам говорил, что на сборы времени нет вообще, и надо быть на месте еще полчаса назад. Смотрит на меня зачем-то, снова в воспоминании картинки вырисовывая, которые мне спокойно жить не дают. И когда я чувствую, что начинаю краснеть, он своим мыслям довольно кивает и срывается сразу на такой быстрый шаг к машине, что я едва успеваю его догнать. Мирослав Сергеевич еще оказывается и джентльмен, потому что и руку мне подает, и дверь машины своей открывает. Она высокая у него, зараза, я без руки со своими коротенькими ножками и невысоким в целом ростом буду как ребенок полчаса в нее запрыгивать. Поэтому почти охотно принимаю помощь и жду, когда мы уже наконец-то поедем. А теперь, может, объясните, что за спешка, и кого мне надо учить в самом начале рабочего дня? Спрашиваю его, когда мы едем уже около минуты в пугающей тишине. Даже музыка почему-то не играет. Мне некомфортно. Надо отвлечься на разговоры, потому что я начинаю смотреть на то, как красиво напрягаются вены на кистях Мирослава Сергеевича, когда он сжимает руль. А это ни к чему хорошему уж точно не приведет. Блин. До той близости с ним он просто казался мне красавчиком. А после я замечаю такие детали, от которых становится сразу жарко и очень неловко. Там админ уволился, пришла новая девушка на стажировку. Она звонила на той неделе, я назначил встречу на сегодняшнее утро. И, если честно, о ней забыл. А мне вообще не до нее сегодня. Поэтому ты назначаешься на пост учителя на ближайшую неделю с 8 утра до часу дня. В час могу быть свободна? Удивляюсь я, потому что рабочий день у нас обычно до 5. Нет, отпускаешь стажёра и возвращаешься к нам. Куда я тебя отпущу, Сонечка? Без тебя все рухнет. Да ничего там не рухнет. Немного смущаюсь и прячу улыбку от таких слов. Если надо уйти пораньше, то ты только скажи. Но пока график такой. За премию, естественно, не просто так. Чёрт. Засранец знает, чем меня убедить. Проболталась ему тогда о ситуации своей, рассказала немного о жизни. Теперь он знает, что мне деньги нужны и пользуется этим. Сонечка, вы не могли бы выйти на полдня в выходной? За отдельную плату, разумеется. Сонечка, если придет странный мужик в круглых очках, скажи ему, что меня нет, что угодно, только не пускай ко мне. Заплачу, если выручишь. «Сонечка, надо неделю покататься с работы на работу. Справишься? Выпишу премию». И Сонечка всегда согласна, потому что Сонечке и правда нужны деньги. А он не настаивает, кстати, я всегда могу отказаться, но по очевидным причинам не отказываюсь. Дальше мы все-таки едем молча, потому что я не знаю, что говорить, а Мирослав Сергеевич, кажется, и не думает разрядить обстановку. Ему, видимо, удивительно комфортно, а вот мне не очень. Хочется открыть окно и подышать свежим воздухом рядом с этим человеком, мне находиться просто опасно. Мы, наконец-то, приезжаем на мое временное место работы в первой половине дня. Тут, конечно, не такое роскошество, как у нас в центральной точке, но тоже все совсем неплохо. Я тут была всего пару раз, приезжала по рабочим вопросам. Конечно, по просьбе Мирослава Сергеевича, поэтому меня тут тоже не особо-то и знают. Новенькая девушка, которая пришла на должность администратора, как раз стоит у стойки. И Мирослав сразу же направляется к ней. Он очень резкий и высокий, отчего шаги у него просто огромные. Ольховский вечно куда-то летит, за ним только и пытайся успеть. Он стоит, а через секунду уже бежит куда-то своими длинными ногами. А ты только и пытайся понять, как его догнать и есть ли в этом хоть какой-то смысл. Подлетаю я к ним уже, когда девушка жмет руку Мирославу и представляется Мариной. Она явно старше меня, но не слишком. Зато вот очень-очень увереннее, это точно видно. А еще она такая красивая. Мне даже становится немного грустно от того, какая она эффектная. А я серая мышь, как говорит мне всю жизнь моя тетя. И кое-что похуже, как называет меня ее муж. «Марина, знакомьтесь», — говорит ей Мирослав и поворачивает голову ко мне. Он кладет руку мне на поясницу, чуть подталкивает к этой Марине, а ладонь не убирает. Я, кажется, застываю фарфоровой куклой на месте от этого прикосновения и едва соображаю, о чем тут идет речь. Я же просила. Просила сохранять только деловое общение. А его рука лежит так низко, что еще несколько жалких сантиметров, и он схватит меня за задницу. Мне отчаянно хочется вырваться и высказать ему что-то. Но я продолжаю стоять и делать вид, что что-то понимаю, как и делаю всю свою сознательную жизнь. «Это Соня. Она мой самый лучший администратор, поэтому всю неделю она будет вас обучать. Встречайтесь каждое утро здесь же, стажируйтесь до часу дня, потом Соня вас отпускает. Через неделю она докладывает мне о ваших успехах или неудачах. И по итогу мы решаем, брать вас на работу или нет. Все понятно». Марина кивает, а я все еще просто стою, потому что все то время, что Мирослав говорил, его пальцы двигались по моей спине, щекоча кожу через не слишком, как выяснилось, плотную ткань юбки. «Тогда до завтра. Соня!» — зовет он меня, и я оборачиваюсь, снова замечая, что он слишком уж близко. «За тобой заеду в час. Сама не уходи». Он говорит это просто и быстро, а потом так же быстро уходит, как и всегда это делает, оставляя после себя только тонкий аромат туалетной воды, на которую, что удивительно, но у меня нет аллергии. «Ты с ним спишь?» Внезапно говорит это Марина и сразу же падает в моих глазах на пару уровней. Не такая уж она и красивая. Что за бестактность вообще? Как так можно? «Простите?» Брови взлетают вверх от наглости и удивления. Я ожидала чего угодно от этой неожиданной работы, но не этого. «Я спросила, трахает ли он тебя?» Говорит эта дама еще более нагло, закатывая глаза на последнем слове. «Что за черт? «Марина, как ваше отчество? Давайте ваши документы и будем приступать к работе, а не обсуждать мою личную жизнь». «Да кто что обсуждать собирался? Мне надо знать, что между вами, чтобы понять, свободен ли он. Есть у него кто? Девушка, жена?» «Не имею ни малейшего понятия». Отвечаю ей и ухожу за стойку, борясь с желанием прямо сейчас набрать Мирославу Сергеевичу и заорать во все горло, что она нам не подходит, и стоит поискать нового сотрудника. «Ясно». Она снова закатывает глаза. «Мне не нравится. Я уже не хочу ее ничему обучать. Если человек в первую очередь спрашивает, есть ли жена у начальника, а не график работы или что-то около того, то рабочими процессами он будет озабочен в последнюю очередь». А это может закончиться не слишком уж хорошо. «Сама узнаю. Чего я вообще ждала от такой, как ты?» «Марина?» Говорю я чуть резче, чем привыкла, потому что она переходит все грани. Заглядываю в ее документы, чтобы увидеть отчество, и замечаю дату рождения. Ей 26. Идеальный вариант для Мирослава. У них отличная разница в возрасте. В отличие от... «Марина Юрьевна, я попрошу пройти вас за мной, чтобы я ввела вас в курс дела рабочего процесса». Не нахожу в себе смелости заткнуть ее более грубо. Но и так до нее, кажется, хоть немного, но доходит. Дышу. Эта неделя будет бесконечной.